Глава 6. Подарок Аманды. Когда я вернулся, объявили очередной тур. Я решительным шагом пересек залу, подошел к Аманде, щелкнул каблуками и произнес: «Леди Аманда, все, что мне нужно для счастья, это один танец с вами. Будьте милосердны, не откажите в такой мелочи». Аманда сидела в кресле в окружении поклонников и внимала их красноречию. На мое неожиданное появление она растерянно захлопала пушистыми ресницами, однако быстро пришла в себя и спросила: «А где же ваша партнерша, Мариам?» «Вот об этом я и хотел поговорить». «Со мной?» Она растерялась еще больше. «Конечно, с вами. Вряд ли кто еще сможет помочь». Заинтригованная Аманда поднялась с кресла. Я завладел ее рукой и повел к танцующим парам. «И о чем же вы хотели поговорить, барон?» «О вас, конечно же», — не ослабляя напора, сказал я. «Леди Аманда, вы настолько ослепили меня своей красотой, что я совсем потерял голову». «Позвольте, но ведь мы собирались поговорить совершенно на другую тему». «Это была маленькая военная хитрость. Обходной маневр с целью завладеть вашим вниманием». Мы полностью отдались танцу, и должен признать, что как партнерша Аманда была великолепна. Сразу по окончании тура я заявил, увлекая ее из залы: «Аманда, давайте выйдем на воздух. Вы не находите, что здесь несколько душновато?» Я поставил перед собой цель завлечь Аманду в темный уголок, и через несколько минут успешно достиг цели. В тени раскидистого цветущего куста, благоухающего незнакомым, но приятным запахом, я привлек девушку к себе, крепко обхватив руками за талию. «Барон, да что вы себе позволяете?» — изумленно спросила она. «Леди Аманда», — услышала она в ответ. «Сейчас я начну вас страстно целовать, и вам придется выбрать один из двух вариантов. Первый. Вы расцарапаете мне лицо и гордо уйдете к своим воздыхателям, которые считаются мужчинами только потому, что носят брюки, а не юбки. Я, обливаясь слезами и кровью, удаляюсь по своим делам. Вариант второй. Вы отвечаете на мои горячие лобзания не менее горячими поцелуями. В этом случае я никуда не удаляюсь. Вернее, мы удаляемся вместе. Даю вам немного времени подумать об этом». Я с самого начала выбрал роль брутального самца и не собирался отступать от нее. «Ну вы и нахал, барон», — даже с каким-то восхищением произнесла она. «А почему вы так отзываетесь о моих кавалерах?» «В том случае, если среди ваших поклонников есть хоть один настоящий мужчина, он давно разогнал бы всех остальных, чтобы не путались под ногами. Извините, но время вышло». И я впился в ее губы своим поцелуем. Сделав несколько попыток освободиться, Аманда оставила эту бесполезную затею. А я действительно потерял голову. Запах волос, упругая гибкость тела. Боже мой, что за женщина! Я с трудом оторвался от нее, когда она заколотила меня кулачком по спине. «Вы самый большой негодяй, Артуа, из всех мужчин, что я только видела. Хотя ваши доводы весьма убедительны». Тихо рассмеялась она. «Но существует одна трудность. Я все еще ношу траур по мужу». «Мы будем медленно и печально», — шепнул я, слегка укусив при этом замочку. Она недоуменно посмотрела на меня. Мне пришлось рассказать анекдот о любовнике, заявившемся к вдове вечером сразу после похорон. Она звонко рассмеялась. «Прижимать женщину к себе, когда она смеется, — это особое удовольствие, скажу я вам». Отсмеявшись, Аманда сказала мне, сделанной серьезностью: «Барон, я всего лишь слабая женщина, и мне не устоять под таким напором. Но, видит Создатель, я сопротивлялась сколько могла». Я прикрыл ее рот еще одним поцелуем, на этот раз очень нежным. Вся ситуация полностью укладывалась в дремучий анекдот о поручике Ржевском, у которого спросили, как он добивается успеха у женщин. Ну и чем я рисковал? Тем, что получу по своей наглой роже? Так давно уже пора. В любви Аманда оказалась воплощением страсти. Как и в жизни, она пыталась доминировать. Но у меня в этом деле свои принципы, и мы быстро поладили. Даже самой сильной женщине иногда хочется побыть слабой и беззащитной. В перерывах между приступами страсти Аманда рассказывала мне о своей жизни, о неудачном замужестве. Когда она выходила за графа, он виделся ей воплощением девичьей мечты. Однако высокий, с мужественным лицом и в блестящем мундире граф оказался человеком мелочным, со слабым характером, к тому же имеющим не совсем здоровые наклонности. Кроме того, добавились проблемы совсем другого плана. Аманда никак не могла забеременеть. Упреки со стороны мужа чуть не довели ее до нервного срыва. Его нелепая смерть, во время переправы граф умудрился упасть с лошади и утонуть, не слишком огорчила бедную девушку. Любовь давно уже прошла. Да и была ли она? Граф нуждался не в жене, а в наследнике. В последнее время он все больше отдавался своей порочной страсти, предпочитая выступать в роли женщины. Мало того, он пытался использовать жену в качестве приманки для привлечения новых мужчин. Аманду даже передернуло от отвращения, когда она это рассказывала. Я прижал ее покрепче к себе и, гладя по волосам, попытался успокоить. «Аманда, ты молодая и красивая женщина. Вполне обеспеченная. У тебя впереди долгая счастливая жизнь. Все забудется, как кошмарный сон. Представь себе женщину твоих лет, мать семерых детей, уставшую, рано состарившуюся. От мужа она только и слышит: «Жрать давай, да подними подол». И нет у нее другой жизни. И никогда не будет. И она знает об этом. Сидит и плачет. А хозяйство все — огород, коровенка и старая кляча. Да еще поле, на котором пахать и пахать, чтобы не умереть с голоду. И сидеть-то ей некогда. Работа еще не початый край. А вскоре придет пьяный муж, которому и в голову не придет обнять, поцеловать, слово ласковое сказать. Ты думаешь, она одна такая? Если бы. Ты представь себе, сколько их, и все твои проблемы покажутся мелкими. Аманда явственно вздрогнула, зябко повела плечами. Я еще крепче прижал ее к себе. Думай, солнышко, думай. Все познается в сравнении. Артуа, спросила она уже совсем другим голосом. «А там, куда вы едете, опасно?» «Очень!» Не стал я кривить душой. Да и к чему напрасная бравада? «Вполне возможно, что эта дорога в один конец». «А почему тогда ты едешь?» «Понимаешь, Аманда, это мой шанс. Может быть, даже единственный. Я фактически все поставил на кон, и в случае успеха у меня появятся головокружительные возможности». У меня грандиозные планы, но они требуют не менее грандиозных вложений. Я не хочу прозябать в своем имении или на весь остаток жизни становиться завсегдатаем салонов. Хочу заняться производством, многими серьезными проектами. Честное слово, у меня есть для этого и знания, и возможности. Не хватает только одного. И вот за этим-то мы и направляемся. Теперь представь себе горную цепь, на другой стороне которой находится то, что мне нужно. Есть объездная дорога, такая длинная, что на нее может уйти вся жизнь. Но имеется и другой путь, который ведет напрямик. Он очень опасный. Там пропасти, враги, дикие звери. Но он значительно короче. И нет никакой гарантии, что мы сможем преодолеть его, не погибнув при этом. И вот когда я увидел одну необыкновенную красавицу, то подумал, если я не подойду к ней сейчас, то буду потом очень жалеть об этом. Один создатель ведает, что со мной произойдет завтра или послезавтра. И это помогло мне решиться. «И ты сразу же направился к Мариам», — засмеялась Аманда. «Кстати, что ты ей такого наговорил, что она прямо преобразилась?» «Я сказал ей то, что знает любая женщина. И она об этом знала, только не придавала большого значения». «А я тебя сразу увидела. Ты вошел такой походкой». Она неопределенно поводила кистью руки. Вспомнив все подробности, Аманда добавила. «Ну ты и нахал, Артуа. Свет таких не видывал». Поздним утром, наблюдая, как я одеваюсь, Аманда спросила. «Артуа, ты придешь сегодня?» «Даже не пытайся от меня избавиться, пока не уеду. Я приду вечером. Надеюсь, ты будешь дома?» «Приходи сразу, как только покончишь с делами. Я буду ждать». И Аманда сладко потянулась под одеялом. Часам к 3 пополудни мы с Анри управились со всеми делами. Купили на местном базаре продуктов, передав их Проухву и одному из крестьян, прибывших с нами из Стенбора. Посетили местную ратушу, но неудачно. Мы предполагали встретить здесь человека, близко знакомым с местами, по которым пройдет наш путь. Юридически эта территория принадлежит империи, но там ее власть весьма призрачна, и потому любая информация могла пригодиться. Увы, нужного человека мы не застали. Он находился в поездке и должен был вернуться через неделю. Недалеко от ратуши, в двухэтажном здании, расположилась корчма с неплохой кухней, знакомая Анри еще по прежним временам. Вот в нее-то мы и заглянули, чтобы утолить жажду и голод. Пока готовилось жаркое, подали неплохое красное вино, сыр и зелень. «Артуа, боюсь, что новости не самые приятные». Анри первым начал разговор. «Что мне в нем нравилось помимо других достоинств? Способность добывать информацию, и я собирался в дальнейшем использовать это его качество, но ему пока не сообщал». Я заинтересованно кивнул, продолжая рассматривать на свет бокал с вином. «Появились слухи, что мы везем золото для одного из степных князьков, якобы в обмен на какие-то договоренности». Я поставил бокал на стол, обдумал услышанную новость и заявил. «Но это же чушь, Анри. Наш отряд слишком мал, да и люди совершенно не подходят для обычных в таких случаях делегаций. Крестьяне, отставники, два мелких барончика. Извини, но это о нас чушь. Ни один умный человек не поверит». «И тем не менее, Артуа, тем не менее. Человек, с которым я разговаривал, абсолютно уверен в этом. Он даже указал место, где хранится золото». «И где же оно? Может, нам и не стоит ехать дальше, если оно под боком?» — хохотнул я. «В телеге, в деревянном ящике, который упрятан в кожаный мешок». Ну и дела. В деревянном ящике лежали бомбы, каждая обернутая в кусок кожи, чтобы порох не отсырел. Только нанятым мною работникам могла прийти в голову такая чушь. Остальные знали действительное положение дел. Мне и в голову не приходила мысль показывать крестьянам бомбы, а теперь выходило, что зря. Принесли горячее, бараньи ребрышки со специями и парочку зажаренных цыплят. «Артуа, тебе прекрасно известно, что золото как магнит притягивает к себе всяких негодяев», продолжал Анри, отдавая должное горячему. «Предупрежден, значит вооружен. Будем решать проблемы по мере их поступления», — вернул я подходящие афоризмы. Анри засмеялся. «Артуа, у тебя на каждый случай пара подходящих изречений. Где ты их берешь?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — выдал я очередной перл. «Анри, когда вернемся?» «Если вернемся, как тебе больше нравится». «Что ты будешь делать дальше, когда получишь свою долю?» «Мне нравится ваш оптимизм, барон, но так далеко я не заглядываю». «Хорошо. Тогда у меня к тебе есть предложение, а у тебя будет время, чтобы обдумать его», — заговорил я. «Анри, если у нас все получится, как задумано, мне потребуется твоя помощь», — издалека начал я. «И в чем она будет заключаться?» — заинтересовался Анри. «Мы создадим могучую империю. Империю внутри империи. Но мы не станем заниматься политикой, это не для нас. Наша цель — производство, разработка новых технологий, научные изыскания. И мне понадобится человек твоего типа. Анри, как ты думаешь, что дороже всего на свете?» «Золото и бриллианты?» Не задумываясь, ответил он. «Нет, ты тысячу раз не прав. Самый дорогой товар — это информация. Так было, есть и будет». Анри с некоторым сомнением посмотрел на меня. «Я могу привести для наглядности миллион примеров, но хватит и нескольких. Возьмем самый простейший. Ведет купец свой караван, и его поджидают разбойники. Для обеих сторон информация друг о друге — это не цена золота, но цена жизни. Купец дорого даст за информацию о месте засады, количестве нападающих. Разбойники — за информацию о товарах купца и его охране. Рассмотрим другой вариант. Предположим, что некто, затратив уйму времени и кучу золота, придумал, довел до ума и запустил в производство некий новый механизм, способный в области техники сделать революцию. Спрос обеспечен, цену можно назначить любую. Казалось бы, живи и радуйся. Но нет. Оказывается, что подобный механизм выпускает и продает кто-то еще. И цены у него значительно ниже, поскольку ему не пришлось тратиться на разработку и внедрение. Несложно догадаться, почему так случилось. Или вот еще ситуация. Поговорив на эту тему еще некоторое время, я перешел к главному. «Анри, я вижу тебя в роли начальника службы, добывающей информацию и отвечающей за ее сохранность. У тебя будет достаточное количество людей, которых ты подберешь сам, и денег ровно столько, сколько понадобится. Я даже не требую от тебя немедленного ответа. Поговорим об этом на обратном пути. Конечно, в том случае, если все сложится удачно». Калайн кивнул, продолжая задумчиво смотреть на меня. Затем, видимо, решившись, сказал: «Артуа, я давно хотел задать тебе вопрос. Конечно, ты можешь не отвечать на него, но все же спрошу. Ты ведь в Империи не так давно. А откуда ты прибыл?» «Да, этот вопрос давно назрел. Но что на него отвечать, не знаю. Сказать, что с Луны свалился? Так здесь даже Луны нет. Выложить истинную историю моего появления? Тоже не вариант. Как он воспримет правду о том, что в один прекрасный, или не очень, момент я оказался на берегу моря совершенно голым, прямо как Терминатор? Или нет? Скорее, как Афродит, поскольку лежал как раз на линии прибоя. Как на общеимперском будет пенорожденный? Как у Окль. Не слишком благозвучно», — улыбнулся я своим мыслям. А Калайн ждал. «Сказать, что из другого мира, тоже не годится. Не факт, что он поверит, да и подкрепить нечем. Еще за сумасшедшего сочтет. Раньше таких проблем не было. Я ничем не выделялся, кроме акцента. Но Империя — многонациональная держава. Этим здесь никого не удивишь. До сих пор я ни на чем не прокололся. Гранаты? Так идея на поверхности лежит. Кроме того, вполне вероятно, что их где-нибудь уже используют. Надо придумать что-то попроще. Про далекий остров или горную страну, существующую в изоляции от остальных. И обязательно про тайные знания моего народа завернуть, чтобы потом люди не удивлялись. Ну и часть правды о том, как на берегу оказался. Так, значит, шли мы на корабле в Гроугент, крупнейший порт Империи. Потом шторм, волной смыло, еле доплыл до берега. До этого жил в Непале, далекой горной стране, где и узнал много всякого, что можно использовать. А что? Все равно не знаю, как здесь горные страны называются. А уж Непал точно не забуду. Все это я и выложил Калайну. Не знаю, поверил он или нет, но отнесся к моему рассказу спокойно. Фу. Выдохнул я про себя. Как будто прокатило. На всякий случай заявил, чтобы он не принимал меня за принца, путешествующего инкогнито. На это Анри рассмеялся. «Не дождешься. Манеры не те». «Я что, за столом чавкаю?» «Нет», — успокоил он. И добавил, что совсем не обязательно благодарить служанку всякий раз, когда она что-нибудь на стол приносит. Принцы так не делают. «Фу, язва». «У меня к тебе маленькая просьба, Анри. Встретимся завтра на рассвете у западных ворот. И захвати с собой моего ворона. Не сочти за труд». Барон рассмеялся. «Надеюсь, Артуа, у тебя будет время позавтракать?» «Я тоже на это надеюсь. До завтра. Передавай привет своей черноглазой красавице». И мы разошлись в разные стороны. Аманда обрадовалась, увидев меня. По крайней мере, насколько я разбираюсь в женщинах. «Артуа, ты голоден?» — спросила она, провожая меня в гостиную. Я не стал отпираться. «Просто чертовски! Зверски голоден!» — сказал я, не спуская кровожадного взгляда с ее декольте. «Я совсем не об этом, дурачок!» Прикрывая вырез платья рукой, смеясь, сказала она. «Ты что-нибудь кушал или времени не хватило?» Последние слова она произносила, отбиваясь от моих настойчивых рук. Мы не спали всю ночь. Болтали обо всем на свете, занимались любовью, пили молодое вино с персиками, смеялись безо всяких причин. Нам хотелось, чтобы эта ночь не заканчивалась никогда. Но так не бывает. Небо за окном все больше светлело. Наконец я решительно встал и начал одеваться. Аманда накинула пеньюар и подошла ко мне уже полностью одетому. «Артуа», — сказала она, положив руки мне на плечи и заглядывая в глаза. «Обещай, что когда будешь в следующий раз в нашем городе, непременно навестишь меня. Непременно». «Обещаю, Аманда. Только боюсь, что к тому времени ты уже выйдешь замуж за хорошего человека и родишь ему одного, а то и двух детей». «Все равно обещай», — Кстати, что касается детей, то если родится мальчик, я уже придумала ему имя. Она тихо рассмеялась. И еще, подожди немного. С этими словами Аманда подошла к столу и достала из ящика плоский лакированный футляр темного дерева с золотым вензелем на верхней крышке. Протянув его мне, она сказала: «Возьми, Артуа, от меня на память. Это тебе очень может пригодиться». Я открыл коробку. В углублении на бархатном ложе покоился пистолет с двумя вертикально расположенными стволами. Я осторожно извлек его оттуда. Пистолет лег в руку так, будто специально для нее был создан. Удобная рукоять с рубчатыми накладками из кости, тот же вензель на ее торце, что и на коробке, вороненые стволы, изящной формы курок. Невооруженным взглядом видно, что это работа мастера с большой буквы. В остальных углублениях коробки лежали приспособления для ухода за оружием, мерка для пороха, запасные кремни и еще несколько предметов непонятного назначения. Я еще раз взглянул на пистолет, вздохнув про себя, положил его в коробку, а коробку на столик. «Спасибо, Аманда, но я не могу это взять. Ответного подарка нет, а купить его у меня попросту не хватит денег». Аманда нахмурилась. «Артуа, ты обязательно возьмешь пистолет. Не спорь, пожалуйста, со мной. И не подумай, что я дарю тебе вещи покойного мужа. А что касается твоего подарка мне, возможно, я узнаю о нем раньше, чем ты». «Если вы решили, что я тут же покинул Аманду, то заблуждаетесь. Анри пришлось ждать меня лишние полчаса».